Пусть проигравший платит. Все течет. Одна моя знакомая рассказывала. Был у нее бойфренд в небольшой европейской стране. Это очень удобно, иметь такого бойфренда. Ездишь к нему, когда хочешь, в Европу. На неделю, на день. Он верный, честный, приличный. А если вдруг не захочется, можно и не приехать. Извини, милый, я очень занята на работе. Завершаем проект. Он всегда верит. Никакой ревности, никаких подозрений. Да, конечно, работа прежде всего. Даже скучно. Ну, ладно. Вот один раз она к нему приехала. Раннее утро было. Он ее встретил в аэропорту и сказал, что вот ключи, пусть она сама едет домой. Ему надо в срочную командировку до завтрашнего вечера. Хорошо. Она приезжает, отпирает дверь, принимает душ, завтракает и начинает разбирать чемодан. И вдруг видит, что у нее бархатный пиджачок весь измялся в чемодане. А бархат вообще, строго говоря, гладить нельзя. Что делать? Да очень просто. Отпарить на плечиках. Пусть он напитается паром, отвисится, а потом высохнет. Так, кстати, можно и с костюмами поступать. И вообще почти с любой одеждой. Но это к слову. Вот. Она идет в ванну и вешает внутри душевой кабины свой пиджак и пускает горячую воду. Убеждает, что вода нормально стекает. Затворяет дверцу душевой кабины, закрывает ванну и идет дальше разбирать чемодан. А потом в магазин, а потом приготовить обед, а потом посмотреть телевизор, потом позвонить подруге. У нее тут была русская подруга, замужем за местным. Поболтали, потом решили вместе сходить в кино. Вечером она вернулась домой. Что-то как будто журчит. Батюшки, пиджак отпаривается. Забыла совсем. Ну, ничего страшного. Не протекло, не залило. Она пиджак повесила сушиться. И на завтра он был в замечательном виде. А тут бойфренд приехал. Они очень мило провели пару недель, потом уехала она, а примерно через полгода приехала снова. Всегда очень спокойный бойфренд встретил ее в радостно возбужденном виде. У него прям глаза блестели. Она его никогда таким не видела. «У меня такая удача», — сказал он. «Я выиграл судебный процесс». «С кем?» «С фирмы, которая обслуживает наш дом». «Они выставили несуразный счет за горячую воду. Примерно втрое больше, чем обычно. Но я храню все квитанции. Мой адвокат доказал, что в течение 10 лет я тратил всегда одинаковое количество горячей воды. Летом столько, зимой столько, плюс-минус 200 литров в месяц. Но это не втрое же больше. Судья решил, что это ошибка техники». «Конечно», — сказала она. «Почему мы должны платить за чужие ошибки?» «Не должны», — сказал он. «Вот именно». И они поцеловались.